Глава 1. От похудения к снижению веса. Тело, воспитанное в ограничениях и боли, в какой-то момент перестает слушать своего хозяина и начинает набирать вес, бесконтрольно повышая аппетит. Этот эмоциональный голод жадно пожирает все внимание человека, заставляя его концентрироваться только на еде и получении удовольствия от нее. История тела. Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Сократ, древнегреческий философ. Сегодня современное общество имеет однобокое представление о том, как на самом деле основан процесс снижения веса. Однобокое, так как подсчет калорий и беспощадный фитнес доказано могут снизить вес. Другой вопрос, что подобное снижение не приведет человека к миру с собой. Ведь внутренний конфликт останется неразрешенным, и сброшенный через боль лишний вес может трансформироваться в лудоманию, алкоголизм, трудоголизм, агрессивность и так далее. Таким образом, поврежденная душа требует альтернативной перееданию терапии. Основной акцент худеющего человека нацелен на подсчет калорий, бесконечные диеты, голодания, разгрузки, чаи для похудения, слабительные препараты, приседания, беспощадный фитнес и прочие телесные наказания, которые не дают нужного эффекта. До сих пор, несмотря на значительный прогресс развития человечества, мы не можем или не хотим увидеть главное. Лишний вес – результат психических процессов, а не физических. И это, в свою очередь, требует глобального пересмотра всех устоявшихся парадигм и маркетинговых продающих схем быстрого похудения. Ведь стоит только допустить мысль о том, что я ем не потому, что хочу есть, или я полнею не из-за еды, как все ранее понятное и простое становится сложным и необъятным. Но это есть правда, о которой сегодня надо говорить. Еда становится лишь инструментом проживания стресса, подавления эмоций, горевания об утрате, эмоциональных способов защиты и попытки смириться с травмой, приобретенной когда-то давно. Переедание – это психический процесс, сформированный в ответ на повреждение души. Ведь если бы вопрос был только на телесном уровне, то все действительно успешно решалось бы одной диетой. Но почему вес после диеты возвращается в двойном объеме? Почему мы просто не можем взять себя в руки? Почему пищевой срыв со временем начинается раньше, чем сама диета? Стоит лишь о ней подумать. Все дело в том, что чем дольше мы худеем, тем больше искажаются смыслы в приемах пищи. Еда перестает быть просто способом восполнения ресурса для здорового функционирования тела. Она становится механизмом преодоления стресса, скуки, подавленного гнева, тоски, горя, тревожности и боли. Да, еда становится пластырем, которым мы пытаемся заклеить дыры внутри себя, чтобы перестать чувствовать то, что они внутри себя прячут. И все это происходит, повреждая наше единственное тело. Задача первой главы заключается в том, чтобы мы с вами прекратили повреждать самих себя в попытках похудеть любой ценой и начали уважать свое тело. То, что было вредным и попросту неэффективным, можно больше не использовать. Ведь внутри вас заложен куда более мощный и, что самое главное, результативный механизм естественного снижения веса. Но сначала поговорим о вреде. В стремительных попытках похудеть под давлением внешнего мира и созданных когда-то идеалов мы даже не замечаем, какая на самом деле бездна образуется внутри нас. Постепенно пробуждается отвращение к отражению в зеркале, которое неминуемо сменяется ненавистью к себе, к своей беспомощности и слабоволию. Становится противно смотреть на тех, кто худеет, и еще противнее от тех, кто говорит, что пора худеть тебе. Это битва. Но о ней не принято говорить. Не принято смотреть на человека как на нечто сложное, а не просто как на набор клеток, откладывающих жир. Все, что происходит в теле, происходит не просто так. А сейчас очень внимательно. Давайте разберемся. Вы уверены, что у вас есть проблемы с лишним весом? Почему вы так думаете? Потому что не похожи на модель с обложки модного журнала, которая травмирует свое тело регулярным недоеданием для достижения нужного результата? Вы не похожи на фитнес-блогера, для которого поддержание себя в спортивной форме – фактически его профессия. К тому же нередко для получения и удержания нужной формы Они прибегают к помощи анаболических стероидов. Вы не похожи на любимую актрису, которой нанесут безукоризненный грим, выберут нужный ракурс и подретушируют на стадии монтажа. Возможно, это вы здоровый человек, а им нужна помощь. Стремление упростить отношение к проблеме снижения веса является попыткой быстро решить задачу, отдав приказ телу «худей». А оно не может, поскольку все это время лишь выполняло уже ранее отданный ему приказ «выживай». Кто отдает эти приказы и чей голос нам нужно слушать? Свой собственный, родителя или общество? А что, если внутри нас едва слышно звучит голос нашего тела, которое давно пытается сказать нам нечто важное? И именно к нему мы будем обращаться. Прямо сейчас мы начинаем с вами глобальное расследование того, где на самом деле прячутся истинные причины лишнего веса и какой скрытый враг стоит за эмоциональным голодом. И начнем мы с основы. Человек рождается в теле. Это его дом, место, где живет его разум, душа, эмоции, чувства, внутреннее «я» и множество субличностей, и другие структуры, помогающие нам быть собой. Почему-то до сих пор в современной психологической практике мало внимания обращается на то, как наши переживания влияют на тело, на его уязвимость, ранимость и готовность принимать удар на себя. Словно это данность, не имеющая совсем никакого значения. Но так ли это? Ваше тело — ваш верный друг и помощник. И то, что в какой-то момент жизни появились лишние килограммы, тоже является частью вашей истории. И что, если тело, как и бессознательное, накапливает внутри себя определенные истории, связанные с тем или иным воспоминанием? Что, если тело действительно помнит все, что происходило в вашей жизни, и в любую минуту готово прийти на помощь? Но понимаем ли мы, что лишний вес — это помощь с его стороны, или только ругаем за то, что оно не соответствует цифре на весах? Мы начнем с вами погружение в психосоматику лишнего веса с телесного манифеста. И сначала необходимо обозначить тот факт, что ваше тело всегда находится на вашей стороне. Оно проживает тревогу, стресс, смех, радость, все эмоции и все воспоминания и все состояния. Если попробовать объединить перечисленное в одно понятие, то нам подойдет слово «опыт». Тело помогает вам проживать весь получаемый в жизни опыт, и иногда он может вредить, а порой и вовсе не принадлежать вам. Однако внутри него так или иначе скрывается нечто, что заставляет вас меняться, болеть, выживать, переедать. Чтобы увидеть целостную картину того, как тело набирает лишний вес, необходимо начать с момента рождения, когда в этот мир приходит новый человек. Единственный опыт, который он успевает получить до момента рождения, это эмоционально-гормональный фон матери во время беременности. То, что испытывала беременная женщина после зачатия, все ее переживания, тревоги и стрессы, а также особенности пищевого поведения на нейроэндокринном уровне, передаются ребенку. Например, высокий уровень тревоги у мамы во время беременности приводит к нейробиологическому сдвигу в работе эндокринной системы у ребенка, провоцируя предпосылки к лишнему весу в будущем. Исследование, опубликованное в журнале Nature, выявило, что пренатальное психическое здоровье матери влияет на функциональное состояние миндалевидного тела у детей, провоцируя предрасположенность к гормональному дисбалансу, высокому уровню тревоги и низкой стрессоустойчивости в будущем. Стрессовое заедание у матери во время беременности с последующим набором лишнего веса также провоцирует формирование эпигенетического фактора у ребенка в будущем, то есть появляется склонность к заеданию, низкой устойчивости к стрессу и полноте одновременно. Первостепенное значение формирования пищевых привычек имеет пищевое поведение обоих родителей, включая родственников, регулярно ухаживающих за ребенком. Травмирующий детский опыт занимает второе по значимости место среди причин лишнего веса у детей, подростков и взрослых. Только представьте, беременная женщина сталкивается с сильным стрессом, который не может преодолеть, не может забыть, не может просто взять и стереть его из себя. Инстинктивно, опираясь на собственный, точно так же внутриутробно приобретенный опыт, она начинает удовлетворять резко возросший аппетит. Это происходит из-за того, что гормональная система, обученная аналогичным стрессовым опытом ее матери, входит в состояние глухой обороны, обеспечивая функцию защиты и запасания ресурса, повинуясь сигналам мозга. Этот замкнутый круг превращается в единый цикл передачи травмирующего стрессового опыта от прошлых поколений, в ответ на который формируется самый простой и удобный паттерн его преодоления – заедание. Когда вы начинаете переедать, заедать стресс и другие эмоциональные переживания, это может быть не просто историей вашего тела, а историей нескольких поколений. То, как вы реагируете на стресс, могло быть заложено задолго до вашего рождения. А все потому, что малыш в мамином животе является частью ее мира. История тела начинается именно здесь, в моменте соединения маминой и папиной клеток. В эту секунду, когда-то давно ваше тело появилось во времени и пространстве. Усложняясь и развиваясь, оно превратилось в совершенный, уникальный по своей сложности организм. Его рост и развитие в течение 40 недель происходили внутри матери, чьи эмоционально-когнитивные реакции всегда имели отражение в теле в виде выброса нейромедиаторов, гормонов и биологически активных веществ. Все, что испытывала мама во время беременности, являлось частью внешнего мира ребенка, который рос и развивался внутри нее. Могла ли мама быть более мудрой во время стресса? Могла ли управлять своим пищевым поведением? Могла ли она стать безэмоциональным роботом, чтобы предупредить влияние негативных эмоций на ребенка? Нет. Нам необходимо понять и признать тот факт, что переписать историю невозможно. И мамы, и папы, и мы сами не виноваты в том, что когда-то делали не так, как надо. Единственное, что находится в нашей власти, это возможность жить дальше, используя новый опыт себе во благо, переписывая телесные реакции и создавая новые программы мышления, чтобы разрывать наследуемые циклы прошлых поколений. Когда организм развивается и растет, все его развитие сконцентрировано вокруг созревания нейронов, главная задача которых – выживание. Рецепторы плода распознают и считывают каждый сдвиг гормонального фона матери, распознавая на вкус оттенки ее эмоционального состояния. Это необходимо для того, чтобы успешно адаптироваться к тому, что будет дальше. Современные исследования также доказывают, что резкое нарушение пищевого поведения во время беременности у женщины в будущем может стать предпосылкой развития ожирения у ребенка. Когда калорийная пища с яркими вкусовыми качествами становится буквально лекарством для души, это поведение передается ребенку. И не исключено, что в будущем он, ведомый непонятным стимулом, точно так же начнет заедать свой стресс. Однако в психосоматическом подходе первостепенное значение всегда имеет совокупность факторов и личная история конкретного человека. На этом моменте необходимо закрепить первое важное наблюдение. Стрессовое заедание могло появиться у вас бессознательно, а значит, управлять им при помощи силы воли или преодоления эмоционального голода невозможно. Если тело хочет сладкого в ответ на стресс, ничто не исключает факт, что ваша мама во время беременности так справлялась со сложными ситуациями и помогала себе успокоиться. Это был ее способ выживания, который как рефлекс, как автоматизм передался вам. Является ли этот автоматизм необратимым? Нет. Вы можете переписать программы реагирования вашего тела и избавиться от пищевых привычек, которые вредят телу. Но сделать это не через приказ «хватит есть», и принуждение к его выполнению, а через изучение истории собственного тела. Через понимание, когда именно формируется эмоциональный голод и как ваше бессознательное пытается наделить пищу иными качествами. Также нам следует обозначить, что мы никогда не обвиняем родителей и самих себя в том, что делали что-то не так или совершали ошибки, повлиявшие на благополучие будущих поколений. Так случается. Но сейчас вы обретаете новую информацию, которую можно применять в жизни, и учитесь восстанавливать свою целостность. Сейчас, прежде чем погрузиться в нейробиологические теории выживания, я хочу отметить то, что стресс — неотъемлемая часть внешней среды. Пребывая внутри мамы, Ребенок уже готовится к столкновению с тем, что будет ожидать его после рождения. И последующее развитие, созревание и рост являются неотъемлемой частью успешной адаптации для выживания в мире стрессоров и раздражителей. Ребенок рождается на свет и начинает приобретать свой опыт, постепенно становится все более самостоятельным и отдельным от мамы человека. На формирование его пищевых привычек будут влиять мама, папа, близкие родственники, домашние ритуалы и обычаи приема пищи, пословицы, семейные стереотипы, отношения с едой и психоэмоциональные переживания. Все это по крупицам ляжет в основу фундамента жизни, пищевого поведения, а также того, какими смыслами наделяет сам человек пищу, которую принимает в течение дня. Искажение этих смыслов всегда происходит под влиянием стресса. Все намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Желание съесть сладкую булочку с корицей перед началом рабочего дня может быть просто утренним ритуалом, настраивающим вас на позитивное восприятие, а может быть непреодолимым диким голодом, не утолив который, вы не можете думать ни о чем другом, при этом весь мир начинает окрашиваться в темные тона. Тонкая, едва заметная грань, подсвечивающая внутренний надлом. То есть тело, однажды родившееся в этот мир, в какой-то момент сломалось? Или же наоборот? Тело, являясь домом нашей личности, лишь исполняет внутренние приказы, повинуясь инстинкту самосохранения. Ведь рассматривая окружающий мир как совокупность стрессоров, мы задаемся вопросом, а почему тогда одни люди начинают переедать, а другие нет? Почему у кого-то стресс начинает менять пищевые привычки? И эти вопросы помогают нам осознать, что лишний вес – это не проблема тела. Он всегда был, есть и будет глубоко спрятанной болью души, которая однажды появилась на месте того самого надлома. Наша с вами задача – найти то, что сломалось конкретно у вас, разобраться с этим опытом и подчинить себя изнутри, переписав историю и позволив телу начать снижать вес. Его манифест заключается в том, чтобы мы перестали мучить себя диетами, приказами и спонтанными несистемными занятиями в спортзале, которые лишь отнимают здоровье, а не укрепляют его. Это внутренний голос, говорящий о том, что «с тобой все хорошо, но пришло время обратить на себя внимание, иначе завтра я начну терять здоровье». Тело говорит нам, что проблема не в нем, а повышенный аппетит и отсутствие чувства насыщения – результат сформированной когда-то эмоциональной дыры, в которую утекают не только ваши чувства, но и огромное количество ресурса. Тело, как и некая часть разума и бессознательного, находится в состоянии выживания, однако мы почему-то стараемся его не замечать. Вот только радости становится все меньше. Стресс с каждым днем нарастает. Рутина поглощает эмоции, чувства, желания и мечты. И кажется, что где-то внутри тебя разверлась огромная черная дыра. Но вместо того, чтобы увидеть и победить ее, человек начинает превращать эмоциональное страдание в физическое. На место отдыха, наслаждения и развлечения встает еда в разных формах и количествах. Вы не просто так выбрали эту аудиокнигу. Не просто так задумались о лишнем весе, как о сложном процессе. Вероятнее всего, вы готовы шагнуть в черноту этой дыры и встретиться там с чудовищем, пожирающим ваш ресурс. Но эта встреча будет исцеляющей. Ведь у каждого чудовища есть имя и время, когда оно к вам пришло. Сейчас важным признанием, необходимым вашему телу, станет ясное осознание, что лишний вес был частью вашей истории, важного пути становления, выживания и созревания. И никто в этом мире никогда и ни за что не смог бы вынести то, с чем справились вы. Мы должны уважать и ценить ваш опыт, с благодарностью относиться к телу и к уникальной способности вашего разума к выживанию и преодолению трудностей. Лишний вес — это нейробиологическая история, которую однажды выучило ваше тело. Также мы можем уверенно сказать, что с этого момента лишний вес становится частью прошлого опыта, ведь теперь мы снимаем с тела ответственность за него и начинаем находить его истинные причины. Психосоматика лишнего веса заставляет нас глубоко погрузиться в изучение многоструктурности человеческой личности, показывая, как разный жизненный опыт приводит к изменениям мышления, поведения, привычек и реагирования. Ведь так, как было, больше быть не может. Решение изменить свое тело, помочь ему стать стройным и здоровым – это точка невозврата. Ведь снижение веса не может длиться год, 2 года, 10 лет. Похудение не может быть долгим, иначе оно превращается в пытку длиною в жизнь. Мысли истощают разум, делая его склонным к зависимостям и пристрастиям. Тело начинает болеть, ведь нелюбимое, брошенное, отвергаемое, оно остается один на один с грузом, который ему приходится на себе нести. Мы становимся грубыми, уставшими и тяжелыми, не только из-за веса, но и из-за наслоения негативных эмоций, застилающих личность. Здесь и сейчас, в эту самую минуту, нам необходимо явно и четко увидеть важную мысль. Долгое похудение – это не что иное, как привычка мучить самого себя. Давайте признаем манифест нашего тела и разрешим ему говорить. Ведь с этого момента мы будем не только его слушать, но и бережно выстраивать здоровые новые отношения. Еда – это просто ресурс, при помощи которого наше тело получает энергию. Так что же влияет на то, что наша обыкновенная пища вдруг приобретает новые смыслы и ценности? Не показывает ли нам повсеместно распространенная проблема лишнего веса то, что человек накапливает негативный опыт и не может с ним справиться до тех пор, пока не обратит на себя внимание? Прежде чем ответить на эти сложные вопросы, давайте посмотрим на то, что происходит сегодня в индустрии похудения. Психология похудения. Современные тенденции. На большие полушария беспрерывно падают бесчисленные раздражения как из внешнего мира, так и из внутренней среды самого организма. Все это встречается, сталкивается и должно складываться, систематизироваться. Перед нами, следовательно, грандиозная динамическая система. Таким образом, мы наблюдаем беспрерывное стремление к динамическому стереотипу. Иван Петрович Павлов. Русский ученый. Биолог. Физиолог, лауреат Нобелевской премии. То, что сегодня происходит в мире похудения, можно описать одним словом – катастрофа. Существует стереотип вредного похудения, который отбирает здоровье, но оставляет лишний вес на своем месте. Маленькие девочки перенимают взрослые стратегии поведения с раннего возраста. Маркетинг активно продвигает диеты и препараты для похудения. А информационное пространство продолжает создавать и поддерживать культ идеального тела. Это можно представить в виде определенного шаблона, имеющего выведенные кем-то однажды параметры, пропорции и размеры. Если ты не умещаешься в шаблон, то твое тело автоматически становится некрасивым. Тебе стыдно выбирать в магазине одежду больше 48 размера. Стыдно покупать в аптеке очередной чай для похудения. Стыдно иметь такое тело. И если вдруг узкие джинсы не застегнулись на твоих бедрах, почему-то становится стыдно именно за себя. До сих пор человек, параметры тела которого не помещаются в установленный кем-то шаблон, легко подвергается нападкам и насмешкам со стороны окружающих. Знаете, что происходит на самом деле? Человека за шкирку оттаскивают от того единственного рычага, который действительно снижает вес, и внушают ложную веру в то, что по факту причиняет ему лишь вред. Если ты выложишь фото в социальных сетях, где покажешь свою фигуру такой, какая она есть, то можно ожидать поток комментариев от случайных людей о том, что ты набрала вес, тебе пора худеть, и как можно такое публиковать? Словно безликие палачи, они забивают этот последний гвоздь в гроб, где похоронен живой человек, который показался им толстым. Информационное пространство и социальные сети по-прежнему беспощадны. И со времен экстремальной худобы модельного бизнеса в 2000-х изменилось только одно. Теперь каждый, без исключения человек, должен быть стройным, желательно даже худым. Создаются ложные образы, используется ретушь. Нейросети моделируют твою фигуру, ты пьешь чай для похудения, и все это работает на культ идеального тела. Сегодняшние тенденции опасны как для нас, уже взрослых людей, по-прежнему находящийся под их давлением, так и для подрастающих поколений. Девочки начинают худеть со средней школы. Делают это неправильно, ориентируясь на больной опыт матери или тети, которые точно так же худеют уже более 20 лет. Впереди будут мочегонные и слабительные препараты, бег в пищевой пленке, ежедневные взвешивания и раздирающая тебя напополам боль. Все подавленное станет телом. Рано или поздно внутренние чудовища превращаются в физический эквивалент, задавленные ложными стереотипами и загнанные в шаблон. Боль, стыд и ненависть к самому себе – это лишь поверхностные признаки той телесной диссоциации, которая прячется за культами и идеалами современного общества. Мы наглухо разделены сами с собой. Подгоняемые стрессом вперед и вперед не можем остановиться для того, чтобы понять, с нами нельзя так обращаться. Нельзя худеть. Нельзя вредить своему организму ради одобряющих комментариев под постом или новой цифры на весах. Это слишком высокая цена за то, что окажется неуловимым. Почему неуловимым? Да потому что все вернется. Вес вернется вдвойне через год или два, а привыкший к похудению метаболизм больше не даст вам сбросить ни одного лишнего килограмма. Поэтому сейчас мы остановимся и сделаем короткую передышку, ведь нужно отделить современные тренды от здравого смысла. Начнем с того, что потребность создавать стереотипы, культы и сами тренды является историческим обычаем, стремлением к некоему образу, за которым можно следовать и который нужно боготворить. Проблема заключается в следующем. Женщина, которая худеет более 5 лет подряд, теряет позитивный образ, и на его место встает отвержение и сопротивление своему телу в моменте здесь и сейчас. Априори разные люди имеют разные параметры тела, и очевидно, что они не могут быть похожими на определенный шаблон. Например, 90-60-90. В стремлении иметь идеальную фигуру появляются навязчивые ритуалы и паттерны поведения, расплачиваться за которые приходится собственным здоровьем. Ну и главное, если бы большая часть жителей планеты вдруг стала походить на созданный ранее шаблон идеального тела, то требования к нему тут же возросли бы в несколько раз, и человечество создало бы новый тренд. Поэтому важно понять и признать, что бы мы ни делали, нам никогда не стать идеальными. Да и становиться бездушным, безликим трендом, скорее всего, на самом деле и не хочется. Но вот ты снова смотришь в зеркало и снова испытываешь уже так хорошо знакомые тебе отвращения и непринятие. Все ваши чувства, возникающие прямо сейчас, это процесс внутреннего выправления. Снижение веса является частью глубочайшего исцеления собственной души. Но почему-то об этом не говорят. Нам говорят, ты толстый, худей. Поэтому снова и снова ты привыкаешь ругать себя в зеркале, стыдиться своих бедер и прикрывать складочку ткани на талии, чтобы никто ничего не подумал. Основное сопротивление, с которым мы сейчас сталкиваемся, опирается на то, что мы привыкли так думать. Ведь эти мысли вкладывались в голову с самого раннего возраста. Девочка смотрит с мамой показ мод по телевизору, и вдруг мама неосторожно бросает фразу «Смотри, какая стройная, не то что ты». И девочка впитывает это внутрь себя практически сразу на бессознательном уровне, поскольку осознать то, что только что сказала тебе родная и единственная мама, очень больно. Или когда к старшекласснице приходят подружки, и вдруг ее мама, сравнивая дочь с другими, выкрикивает «Ничего себе! Какая ты, Наташа, у меня здоровая!» И маленькая Наташа получает рану, которую будет нести внутри себя всю последующую жизнь. Так работает передача исторической памяти. Стереотипы, застрявшие в головах взрослых людей, мешают им видеть маленького человека. Его можно поранить одним случайно брошенным словом, и никто не сумеет поймать и исправить этот самый момент. А лишний вес станет историей его тела, испортив жизнь и отношения с самим собой. Но взрослые — это такие же раненные ранее дети. Они точно так же впитывали стереотипы в детстве и просто несут, передают их дальше. С их языка срываются те слова, которые болят у них самих. Отсюда рождаются унижения, пристыжения, обесценивания, обвинения, высмеивания и так далее. Это как кровоточащая язва, ползущая по поколениям дальше, дальше и дальше. И лишний вес здесь наиболее явно и ярко выступает как психосоматоз, сформированный в ответ на травмирующий опыт. Современные тренды беспощадны, но мы не можем дожидаться момента, когда каждый человек в комментариях начнет думать над тем, что пишет. Нам нужно здесь и сейчас возвращаться к самим себе и учиться выправлять себя изнутри. Нам нужно обрастать настоящей броней против того, что неизбежно будет существовать и дальше, но не использовать больше в качестве этой брони лишний вес. Да, тело бессознательно пыталось стать больше за счет него, чтобы защититься от угроз, но ношение этой брони на себе дается слишком высокой ценой, ценой собственного здоровья. В моих книгах я рассказываю живые истории. Их присылают мои ученики, читатели и подписчики сообществ и блогов. Каждую историю я бережно храню, чтобы однажды она коснулась читателя. Некоторые из них могут быть шокирующими, поэтому вы услышите специальное предупреждение, которое поможет вам остановиться, если вы почувствуете дискомфорт. И сейчас я расскажу вам первую живую историю о той самой Наташе, которую однажды ранило мамино слово. Я всегда была крупнее и выше всех своих подруг, еще с детского сада. Было в кого. Мой папа и дедушка ростом выше 2 метров, широкоплечие и крупные мужчины. Я пошла в их породу, о чем мама говорила мне с раннего возраста. Быстро вырастала из туфелек, постоянно рвала колготки, вылезала из узких платьев, которые переставали на мне застегиваться. Мама показывала всем своим видом, что я занимаю слишком много места. Ее руки становились жесткими, движения грубыми, и от нее веяло неприятным холодом. Мне становилось очень плохо в такие моменты. И я пыталась развеселить ее, рассказывала смешные истории и обнимала за тонкую талию. Мама снова превращалась в добрую маму и смеялась вместе со мной. Но у меня оставалось все меньше сил на то, чтобы заслуживать ее одобрения. Я взрослела и усложнялась. Мне было тесно внутри той коробочки, которую она для меня выделяла. И однажды, когда ко мне пришли школьные подружки, ниже меня на 1,5 головы, мать не удержалась. Они шумно собирались домой, я провожала их в коридоре, мать вышла к нам и выпалила: «Какая же ты у меня, Наташа, здоровая!» Сожаление, безысходность и презрение тяжелым шлейфом следовали за ее интонацией. Я очень хорошо помню, как меня пронзили ее слова. Внутри стало физически больно. По лицу разливался стыд. Мне было нечем дышать. Я буквально задыхалась от того, как внезапно заняла весь коридор. Девочки ничего не заметили и также хохоча ушли домой. Мне свело все лицо, челюсть. Я удерживала слезы, но было так больно. Так стыдно. Так невыносимо резко, что я ушла в свою комнату и тихо плакала. Мать знала, что ранила меня, но не подошла ко мне. Там, лежа на своем диванчике, я глотала слезы и понимала, что ничего не могу с собой сделать. Не могу обрезать себе ноги, не могу убрать рост, не могу сжать широкие плечи. Мне осталось только одно — признать, что я чудовище, монстр, огромное длинное ничтожество, для которого нигде нет места и никогда не будет. Мама хотела другую девочку, маленькую куколку, и я никогда ею не стану. Там, лежа на диванчике, я умерла. Внутри стало пусто и темно. Время шло дальше, а я вдруг начала слышать и видеть то, чего раньше даже не замечала. Ухмылки и шутки одноклассников. Замечания незнакомых людей. Комментарии родственников. Большая, крупная, слишком высокая, замуж такую никто не возьмет. Это было больно каждый раз. Но этого никто не видел. Дома на меня вообще перестали смотреть, перестали слышать. Мать видела, что я стала тяжелой не только телом, темной, закрытой внутри себя. Она спросила как-то, почему я больше не рассказываю ей истории, но даже не захотела услышать ответа. А внутри меня было место только для стыда. Он выворачивал и пожирал меня. Я закончила школу, поступила в университет, но когда закончила его, смыслов не осталось. Я покончила с собой, когда мне было 22 года. Выпила снотворные, которые папа принимал перед сном. Всю упаковку целиком. Каждой таблеткой вколачивала гвоздь в гроб, внутри которого оказалась еще там. на своем старом диванчике. Очнулась в реанимации, в трубках и с болью во всем теле. Была опустошенной, вывернутой, злой. Я не понимала, зачем и за что они вернули меня сюда, в мир, ведь он никогда меня не примет и продолжит издеваться. Я отказывалась от воды и еды. Мне ставили капельницы и кормили через трубку. Приходил психиатр, психолог. Я не произнесла ни слова. А потом пришел мой врач-реаниматолог и сказал то, что меня оглушило. Он молча подошел, взял меня за руку и заглянул в глаза. «Я не знаю, что у тебя случилось, но я вижу, что тебе плохо. Ты очень красивая молодая девочка. Не губи себя ради тех, кто тебя не любит. Живи, пожалуйста, дальше». И в этих простых словах я вдруг услышала смысл, которого так не хватало. Словно врач выдал мне разрешение, и именно его я ждала все это время. Я заплакала. Мне можно было сделать вдох, и вслед за его просьбой я сама себе выдала разрешение на жизнь. Диета — это не про снижение веса. Это замещающая форма контроля там, где утеряна связь с самим собой. Либо это способ не чувствовать хаос внутри себя, либо безуспешные попытки его контролировать. Проблема в том, что диета, как и еда, никогда не зашьет внутренние пустоты, но со временем превратится в удобный способ самонаказания. Почему нельзя худеть на слабительных препаратах? Наш разум не просто формируется стимулами, он является творцом восприятия, постоянно прокладывающим путь к нашим целям. Петр Кузьмич Анохин, физиолог, создатель теории функциональных систем, академик АМН СССР. Это удивительный феномен. Как только где-то случайно женщина видит комментарий о том, что при помощи этого препарата я похудела на 10 килограммов, она тут же идет его заказывать, ни секунды не раздумывая. Словно какая-то рациональная часть мышления в эту секунду выключается и начинается борьба за похудение любой ценой. Как бык, бегущий на алую тряпку, женщина рвется в бой с лишним весом, вооружившись пачкой таблеток. Это могут быть биологически активные добавки, препараты на основе трав, средства, влияющие на метаболизм, и куда более серьезные лекарственные вещества, вмешивающиеся в работу головного мозга. Начнем с самых распространенных препаратов, которые заполонили аптеки сегодня. Это слабительные на основе сены или, согласно ее другому названию, Александрийского листа. Покупателями становятся не только женщины, стремящиеся похудеть любой ценой, но и люди старшего возраста, которые сталкиваются со снижением двигательной активности кишечника. Сенна – это слабительное средство растительного происхождения, входит в состав огромного количества слабительных препаратов и БАДов для похудения. Сенна вызывает не только привыкание, но и провоцирует развитие рака прямого отдела кишечника. Этот факт подтвержден исследованиями, однако об этом до сих пор не говорят. Так звучит цитата из моей статьи от 2020 года. И действительно, эта тема остается в тени. Препараты сенны свободно продаются в аптеках, в свободном доступе. Их десятками пачек покупают пенсионеры, принимая неконтролируемое количество таблеток в сутки. А затем полная потеря тонуса прямого отдела кишечника и колоректальный рак, который не просто так широко распространен сегодня среди людей старше 50 лет. Некоторые исследования также убеждают мировое сообщество обратить внимание на то, что бесконтрольный прием сенны не только снижает активность перистальтики, но и негативно влияет на состояние кожи тела, а также на другие процессы внутри организма. Как растительный препарат может быть опасен? Все дело в механизме действия. Слабительный эффект сенны заключается в том, что клеткам-рецепторам прямой кишки подается сверхимпульс и провоцируется рефлекторное мышечное сокращение. Проблема в следующем. Рецепторы быстро привыкают к сверхимпульсу и после отмены препарата не хотят реагировать на нормальный естественный позыв к дефекации. В течение длительного приема препарата требуется постепенное повышение дозировки, так как рецепторы становятся все более нечувствительными даже к сверхимпульсу. Этот импульс достигается за счет внутриклеточного воспаления в слизистой оболочке кишечника. Сенна работает одним доступным ей способом – раздражение рецепторов прямой кишки через воспаление. Импульс за счет воспаления – это хроническое раздражение, то есть буквально воспаление клеток. Там, где есть длительное воспалительное воздействие, повышается риск развития рака. Благодаря исследованиям в 2018 году Европейское агентство по безопасности продуктов питания сообщило, что длительное использование слабительных средств, содержащих сену, связано с повышенным риском развития некоторых видов рака. Но препараты с сеной по-прежнему доступны во всем мире. Врачи назначают их на приеме пациентам с запорами. Также они входят в чаи для похудения, обещая быстрый сброс веса. И вот здесь начинается проблема. Потому что когда человек, готовый похудеть, находит капсулы или чай, вызывающие сильнейший очистительный эффект в виде кишечной диспепсии, то есть диареи, у него закрепляется психотелесная реакция «я очищаюсь, я худею». И неважно, что перед этим человек испытывал тошноту, у него болел живот из-за усиления перистальтики кишечника, что он плохо себя чувствует после. Все это неважно, ведь есть эффект похудения. И моментально формируется деструктивный паттерн, который ляжет в основу первичного нарушения пищевого поведения или будущего расстройства пищевого поведения, вызывать слабительный эффект после приема пищи при помощи препаратов. Я предлагаю разумно подходить к пищевому поведению и человеку в целом, не пытаясь обобщать и упрощать разные этапы. Как и любое заболевание, расстройства пищевого поведения начинаются с первичных нарушений, которые следует вывести в отдельную группу – НПП – нарушение пищевого поведения. С позиции психосоматического подхода нам с вами это необходимо для того, чтобы исследовать стадийность изменений и выявить, какие триггерные факторы воздействовали на вас первично. А если это не взрослый человек, а подросток? Девушка, которая попала в ловушку культа идеальности и готова положить свое здоровье на алтарь стройного тела. Слабительные препараты могут стать ее верными спутниками на долгие-долгие годы жизни, незаметно и постепенно вызывая следующие симптомы. Нарушение усвоения веществ, снижение тонуса кишечника, исчезновение естественных позывов появления запоров, обезвоживание, нарастание эмоционального голода, пищевые срывы. И несмотря на то, что хронический запор не имеет подтвержденной связи с развитием колоректального рака в будущем, суммарное воздействие на организм и психику человека существенно снижает качество его жизни. Ведь человек просто хотел похудеть, а в итоге получил нарушение работы кишечника, в то время как лишний вес по-прежнему остался на своем месте. Сколько бы чаев для похудения ни стояло на полках в магазинах, маркетологи утаивают тот факт, что похудеть с их помощью и удержать результат невозможно, потому что лишний вес – это не проблема тела. Если вы принимали слабительные препараты для похудения или против запоров, то не спешите волноваться и переживать. Сначала нужно пройти плановое комплексное обследование и определить состояние вашего кишечника, а затем получить грамотные назначения у врача-гастроэнтеролога о последовательном восстановлении его работы. Например, препараты сены должны быть заменены на лекарства с другим действующим веществом и безопасным принципом действия. Также доктор назначит пре- и пробиотики и порекомендует правильные кисломолочные продукты для восстановления нормальной микрофлоры. А также подробно расскажет о двигательной активности, важности диафрагмального дыхания и потребления достаточного количества жидкости. Вполне вероятно, что вы получите рекомендации об изменении питания, обогащении привычных блюд свежими фруктами, овощами и продуктами с высоким содержанием пищевых волокон. Но это будет не диета, а управление телесным интеллектом через бережную и осознанную заботу о своем теле. Здесь вы можете испытать такое неприятное чувство, как отчаяние, ведь чай для похудения в общебытовом понимании имеет символ некой последней меры, которая обязательно сработает, стоит только начать. Но мы больше не будем повреждать тело. Оно уже пережило достаточно боли и страданий. Поэтому нужно твердо сказать, ни один из слабительных методов похудения не работает, не гарантирует долгосрочный результат. Но при этом ваши прошлые действия не были фатальной ошибкой, вы просто не знали, что можно по-другому. Ведь бытовое похудение передается из поколения в поколение, а его методы и меры претерпевают изменения с течением времени и развитием прогресса. Например, бесконтрольное применение касторового масла, с помощью которого женщины прошлого века быстро сбрасывали лишнее перед свиданием. И было абсолютно неважно, что диарея после приема касторки препятствует усвоению питательных веществ из пищи. Подобных изощренных методов довольно много, и мы не будем перечислять их все, чтобы не искушать мозг новыми способами самонаказания. Потому что в то время, как одна часть вас осознает и понимает, что больше так к телу относиться нельзя, бессознательное продолжает панически искать пути срочного снижения веса, любой ценой. Однако сегодня слабительные препараты кажутся уже не настолько опасными в сравнении с тем, что можно сделать с собственным организмом на фоне применения препаратов против сахарного диабета. Похудение на противодиабетических препаратах. К сожалению, в жизни, как в науке, всякая почти цель достигается окольными путями, и прямая дорога к ней делается ясную для ума лишь тогда, когда цель уже достигнута. Иван Михайлович Сеченов, основоположник отечественной физиологической школы и естественно-научного направления в психологии. И в разрезе данной проблемы неизбежно придется коснуться нашего относительно нового информационного пространства, социальных сетей и блогеров. Если блогер снимает на камеру то, как делает себе укол модного препарата и говорит «я худею на нем уже неделю, и вам нечего бояться», это преступление. Ведь все побочные эффекты останутся за кадром. Чтобы не испортить красивую, искусственно выстроенную картинку его ложной публичной жизни. Сегодня можно выделить три химических вещества, используемых в коммерческих препаратах, которые должны назначаться только по рекомендации врача. Но в попытках похудеть быстро и без диеты, ведомые рекомендациями блогеров, люди находят лазейки и самоназначают себе лекарственные средства, применяемые для лечения тяжелых форм ожирения, сахарного диабета и гипергликемии без всякого медицинского контроля. Но блогеры не рассказывают в вирусных видео о том, что рекламируемый ими препарат способен вызвать такие осложнения, как рак щитовидной железы, панкреатит, паралич желудка, камни в желчном пузыре, ухудшение зрения, почечная недостаточность, проблемы с пищеварением, гипогликемия, аллергическая реакция, депрессия, выпадение волос, резкое увеличение веса после отмены. И человек, которого подстегивает заданная в детстве установка похудеть любой ценой, попадается на крючок легкого результата и жертвует здоровьем ради цифры на весах. Сегодня подобное происходит все чаще, несмотря на то, что применение данных препаратов даже по показаниям у пациентов с сахарным диабетом несет за собой порой необратимые последствия. А теперь давайте посмотрим на ситуацию изнутри, чтобы было понятнее, что происходит с организмом. Из-за некой истории, повредившей человека, начал нарастать аппетит. Выросла потребность в глюкозе. Изменилось пищевое поведение. Увеличился набор калорий. Разумеется, в ответ на это стал постепенно откладываться лишний вес. Сначала незаметно, но все увереннее и прочнее он осел на животе, на боках, на бедрах. Сделал фигуру тучной и тяжелой. Человек пытался сидеть на диетах, ограничивал сладкое, бегал по утрам, но все тщетно. А потом решил, что пора худеть, и увидел рекламу чудо-средства, которое применяют даже пациенты с диабетом, что еще больше в его понимании усиливает эффект похудения. Но теперь-то точно. И с энтузиазмом начал принимать препарат просто как верное средство против накопленного лишнего веса. В какой-то момент что-то пошло не так. Препарат оказался действительно активным и вызвал побочный эффект в виде осложнения. В кабинете у врача человеку его отменяют, рекомендуют правильное питание, нагрузки и лечение полученного осложнения. Препарата нет, мотивации нет, вес возвращается в двойном объеме. А за ним приходят три подруги – отчаяние, тревога и депрессия – и вбивают последний гвоздь в крышку гроба, под которой похоронена надежда на похудение. Если вы ощущаете, что вас охватывает отчаяние, нам сейчас важно его почувствовать, чтобы сделать для себя два важных вывода. Первый. Худеть на препаратах нельзя. Ни на слабительных, ни тем более на препаратах для лечения заболеваний. Второй. Мозг плохо воспринимает информацию, которая отклоняется от установки похудеть любой ценой. В то время как мы все чаще слышим, что снижение веса является полностью психологическим процессом и должно начинаться в кабинете психолога или врача-психотерапевта. Но мозг упорно игнорирует это и потому не воспринимает всерьез, Ну какой еще психолог? Разве он сравнится со слабительным эффектом? Разве выгонит из меня отек, который я набрал, злоупотребляя соленым и сладким? И прежде чем переходить к тому, как мозг сам себя загоняет в ловушку, остановимся на жидкости и мочегонных препаратах. Похудение на мочегонных препаратах. Предупреждать развитие заболеваний, уменьшить количество тех, кто заболел, будет еще важнее, чем вылечить захворавшего. Сергей Петрович Боткин. Русский врач-терапевт, основоположник физиологического направления научно-клинической медицины. Игра с отеком лучше всего показывает, как можно психологически зависеть от цифры на весах. Взвешивание каждое утро без одежды, поджав живот, чтобы цифра на весах определила настроение сегодняшнего дня. Если она стала больше, чем вчера, то настроение будет неизбежно испорчено. Если ниже, это повод устроить пищевой срыв, чтобы завтра неизбежно испортить себе настроение. Вам даже ничего не нужно для этого делать. У мозга уже давно заготовлен рабочий сценарий вашего пищевого поведения. Замкнутый круг, откуда нет логичного выхода. Бессознательное блуждание от обезвоживания к отекам, которые, кстати, не исключают друг друга. Можно иметь отечность тканей и страдать от общего дефицита жидкости в организме. Особенно, когда на помощь приходят мочегонные препараты. В одной из социальных сетей я своими глазами видела, как молодые девочки от 13 до 15 лет делились между собой секретами того, сколько нужно сегодня выпить таблеток известного мочегонного препарата, чтобы завтра сбросить 2-3 килограмма на весах. Под видео было более 1000 комментариев с дозировками и пугающе конкретными советами о том, что делать, если упадешь после этого в обморок. А почка, которая привыкает к суперраздражителю, начинает хуже работать, когда этого раздражителя нет. И когда девочка, принимающая мочегонные препараты, вдруг решит от них отказаться, она не сможет этого сделать, ведь цифра на весах начнет угрожающе расти. И это тоже серьезная проблема, о которой почему-то не говорят. Мужчины, женщины, подростки находятся в опасном состоянии внушенного похудения ради похудения, не понимая, что расплачиваются за это своим здоровьем. Нужно быть осторожными также и с мочегонными чаями, и детокс-препаратами, которые также распространяются под ложными внушениями очищения организма от шлаков, каловых камней и прочих глупостей, придуманных командой необразованных псевдоспециалистов и грамотных маркетологов. Кроме почки, нуждающейся в повторном приеме мочегонного препарата, психологической зависимости от цифры на весах и нарушения функциональной активности кишечника, можно получить другие, не менее грозные осложнения бесконтрольного приема биологически активных препаратов и лекарственных средств растительного происхождения. Здесь необходимо обратить внимание на тот факт, что тело словно становится игрушкой, безделушкой, и надо просто нажать на нужную кнопку, чтобы начался процесс быстрого избавления от всего лишнего. Этой кнопкой становятся вредные методы похудения, очень простые и подручные в своем использовании. И можно поразиться упорству людей, снова и снова нажимающих на старую кнопку при полном отсутствии какого-либо результата. Стоит задуматься о том, что надо сбросить пару лишних килограммов, в голове тут же загорается красная кнопка, которую нужно нажать, выпив слабительного чая. Но я снова прошу не спешить вас обвинять себя или кого бы то ни было. Ведь не просто так я повторяю о вреде и отсутствии пользы, применяя уже третью метафору. Прямо сейчас мы пытаемся сломать, подковырнуть, открутить эту дурацкую кнопку, чтобы она как минимум перестала мигать у вас в голове. Можно 1000 раз повторить, что это вредно, так нельзя, и снова нажать на нее в момент паники. Так устроен мозг, так устроено мышление, так работает бессознательное. Поэтому сейчас подведем большой итог части первой главы о вредном похудении. Любые назначения по приему препаратов должен выдавать только врач с высшим медицинским образованием на очном приеме после предварительного обследования. Контроль жидкости и лечение от отеков также происходит под наблюдением квалифицированного медицинского специалиста и в том числе включает в себя осознанное управление потреблением сладкой и соленой пищи. Врач может назначать мочегонные и слабительные препараты в случаях, когда это требуется. Однако взвешивания в данном случае будут проходить без акцентирования внимания на лишнем весе, Важно понимать, что в такие моменты происходит отток жидкости из организма, и весы отражают именно эти колебания. В процессе снижения веса под наблюдением врача действительно следует восстанавливать физиологические дефициты, например, дефицит витаминов. Но об этом мы поговорим в 5 главе. Если про слабительные и мочегонные препараты все относительно понятно, то далее мы переходим к гораздо более противоречивой теме, которая до сих пор точно так же активно используется маркетологами. Это диеты. Ведь принимая тот или иной препарат, человек невольно задумывается о том, что причиняет вред своему здоровью, и в какой-то момент может сам остановиться, не доводя до осложнений и последствий. А вот диеты и системы питания до сих пор считаются универсальными методами в борьбе за похудение. Диеты и голодание. Встав из-за стола голодным, вы наелись. Если вы встаете наевшись, вы переели. Если встаете переевшись, вы отравились. Антон Павлович Чехов, русский писатель, врач. Итак, диеты. Сперва стоит отметить, что мы не рассматриваем те, что являются лечебным алгоритмом питания, назначенным лечащим врачом. Подобные алгоритмы питания направлены на усиление эффекта общего лечения пациента с тем или иным заболеванием для получения комплексного результата. Например, лечебное питание играет важную роль в терапии конкретных нозологических форм – целиакии, фенилкетонурии, сахарном диабете, подагре, остром панкреатите. Определено место рекомендательных тактик при воспалительных заболеваниях кишечника, а также у пациентов, страдающих заболеваниями из группы метаболического синдрома и у онкологических больных. Мы будем говорить о диетах, которые спонтанно или системно самоназначают себе люди, желающие сбросить вес, а также о диетах, которые пропагандируют лжеспециалисты без медицинского образования. Кроме того, нужно указать, что единственной на сегодняшний день системой питания, признанной эффективной для снижения веса и поддержания здоровья организма, является средиземноморская диета. Исследователи Гарварда в испытании на 26 тысячах женщин подтвердили использование средиземноморской диеты в качестве здоровой модели питания для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также для снижения веса при соблюдении дефицита калорий. Но здесь мы натыкаемся на первый подводный камень – подсчет калорий. Схема, которая кажется универсальной. Просто считай, что ты ешь, и будет тебе снижение веса. На первый взгляд мы видим, что все логично и удобно. Ведь человеческое тело только так может снижать вес. Через дефицит поступающих калорий и увеличение расхода энергии тела. Силой мысли невозможно избавиться от лишнего веса, если продолжить при этом питаться в том же режиме. Но на эту тему поговорим позже. Сейчас давайте подробно разберем, как наш мозг, загнанный сломанными стереотипами похудения, воспринимает дефицит калорий. Почему дефицит калорий оказывается не только нерабочей, но еще и вредной схемой? Все дело в том, что тревога, ложные идеалы, стереотипы похудения, навязчивое желание измениться любой ценой негативно влияют на мозг. Тревожный мозг не просто подсчитывает калории, а попадает в ловушку тревожной зависимости от того, сколько он сегодня съел, и каждый результат вознаграждается гормональной реакцией. Если вечером при пересчете калькулятор калорий показывает то, что вы сохранили дефицит, мозг получает поощрение в виде дофамина, серотонина и других веществ радости. Зато, если окажется, что вы превысили пределы дозволенного, на него обрушивается наказание в виде кортизола, вплоть до снижения скорости передачи электрохимических импульсов между гипоталямусом и гиппокампом. И это очень серьезное наказание, ведь в этот самый момент эмоциональный фон окрашивается в болотные, темные цвета, а мозг, да-да, который сам себя наказал, экстренно пытается найти пути, как бы быстро восстановиться. Ведь он испытывает настоящее нейробиологическое страдание в этот момент. И самым быстрым способом восстановления является глюкоза. У нашего мозга свои отношения со сладеньким, ведь сахар не просто приятен на вкус, он высвобождает опиоиды и дофамин, а его отмена протекает по классическим стадиям абстинентного синдрома. Вы превысили порог калорий, начался пищевой срыв. Мозг получил желаемое, и в одно мгновение сформировался цикл зависимости. Дальше подсчет калорий сам по себе, просто как способ снижения веса, становится очередным стереотипом, вслед за которым неизбежно следует срыв. Вы можете выдержать целую неделю, выстоять эпическую битву против внутреннего голодного чудовища, а потом вечером, на фоне сильной усталости, мозг подаст один единственный импульс, что-то вроде «сгорел сарай, гори и баня», и далее никакая сила этой вселенной не остановит ваше неуправляемое желание открыть холодильник. То самое чудовище прорывается наружу, и начинается не что иное, как отвоевывание. Да, так называемый жор. Это требование некой внутренней раненой части в том, чтобы забрать себе свое. Отвоевать себе право на еду, на сладкое, на соленое, на что угодно, лишь бы прекратить слышать внутренний вой своего поврежденного существа. Таким же на самом деле является это чудовище. Мы будем искать ответ на этот вопрос дальше. Сейчас же определим следующую реакцию человека после срыва. Ты сорвался. Снова закрепил собственное поражение перед самим собой. Заклеймил себя безвольным или слабым. И теперь готов повторить. Опять начинается подсчет калорий. И по моему опыту в работе с тревожными расстройствами, психосоматозами и лишним весом, наиболее разрушительным данный метод становится для людей с высоким уровнем тревоги. Они продолжают считать калории даже тогда, когда они снижают вес, самым грубым и безжалостным образом наказывая себя за любые погрешности. Склонность к самонаказанию лишь закрепляет механизм повреждения, заложенный в тревожном человеке в детстве. Оттого он так искусно и скрыто встраивается в бессознательные паттерны его мышления. Здесь нужно остановиться и выделить мысль. Диета – это форма наказания себя. За то, что не вмещаешься в шаблон маминых ожиданий. За неудачи, за плохую работу, за слабость, за… да за все. Мы продолжаем наказывать себя точно так же, как с нами это делали в детстве. При этом следует отметить, что само понятие «диета» побуждает внутри психических механизмов готовность к похудению с понедельника, что приводит не только к эмоциональной, но и физической реакции. Тело начинает запасать то, что у него пытаются отобрать, и согласитесь, это разумная реакция с его стороны. Наиболее опасны с данной точки зрения голодание и жесткие ограничения каких-либо продуктов в рационе. Например, когда человек, который любит сладкое, решает одномоментно убрать сахар из жизни. Это не что иное, как жестокость по отношению к себе. Как именно она формируется, скоро разберем. А пока давайте вспомним, что кроме подсчета калорий существует великое множество монодиет и пищевых ограничений, к примеру, популярное до недавних пор интервальное голодание. Когда вы начинаете резко ограничивать поступление калорий или входите в голодный режим интервальных окон, это само по себе становится стрессом. И даже этот факт может в какой-то момент обратиться против человека. Все дело в том, что когда мы переживаем стресс, умный и расчетливый организм начинает поглощать больше калорий. Ту же самую пищу, особенно сладости и орехи, кишечник будет переваривать с удвоенной силой, забирая в каждый прием пищи на 104 калории больше, что в пересчете на год составляет более 5 килограммов веса. А если продолжите удерживать окна интервального голодания, то организм станет расщеплять белки собственных тканей и начнет с сердца. В 2024 году Американская кардиологическая ассоциация опубликовала постерное исследование с тревожным выводом. Ограниченное по времени питание способно увеличить риск сердечно-сосудистой смертности на 91%. Результаты настолько шокировали общественность, что их забрали на вторичное, а то и третичное наблюдение. И не просто так. Полученные выводы заставят мировое сообщество пересмотреть подход к голоданию в целом, а также к диетам и временным интервалам между приемами пищи. Данное исследование только начинает греметь в медицинском и диетологическом сообществах. Мы наблюдаем, как поднимается волна обсуждений и требуется пересмотр привычного нам подхода к похудению. Голодать нельзя. Кажется, это прописная истина. Но почему именно голод используется как наказание и некий способ решения проблемы лишнего веса? Наказание – это когда мать наказывает ребенка эмоциональным голоданием, игнорирует и замораживает его молчанием. Наказание – это когда мы, вместо того, чтобы разобраться в причинах лишнего веса, просто сажаем тело в голод. Сиди, терпи. Что хочешь – делай. Пока не похудеешь – ничего не получишь. Это знакомо многим из нас. И трагично знакомо. Так почему же мы, выросшие в трагедии синдрома хороших послушных детей, Продолжаем требовать от нашего тела, чтобы оно тоже стало хорошим и худым. Пришло время увидеть, что человек — это больше, чем просто тело. Нельзя сажать себя на голод. Нельзя отбирать у тела его единственный источник материального ресурса. В этом нет пользы. Есть повреждение сердечной мышцы и единственного друга, всегда стоящего на нашей стороне, нашего тела. Завершая обсуждение диет в разрезе снижения веса, подведем итог. Любое жесткое ограничение является орудием, нацеленным против собственного тела. Это оно будет голодать, страдать и выживать в искусственно созданных противоестественных для него условиях, которым нет логического объяснения. Тело не понимает, почему сейчас надо прекратить есть, когда еду никто не отнимает. Не нужно убегать от дикого зверя, и нет угрозы жизни на фоне какой-то грядущей катастрофы. И запускается естественная защитная реакция, запасание жировой ткани, замедление метаболизма, болезненное искажение пищевого поведения. Тело начинает выживать. Расстройство пищевого поведения, РПП. Я то, что я с собой сделал, а не то, что со мной случилось. Карл Густав Юнг, психолог, психиатр, основоположник аналитической психологии. В конце первой главы мы разберем пограничную тему, которая станет мостиком между повреждающим социальным давлением и психосоматикой. Любое похудение ценой собственного здоровья – это расстройство пищевого поведения. Это не только анорексия и булимия, как принято ошибочно считать, но и похудение на мочегонных или слабительных препаратах, голодание и прочее. В целом, любое системное искажение интуитивного или осознанного питания, опирающегося на потребности тела, приводящее к голоданию или избеганию группы каких-либо продуктов, а также к навязчивому подсчету калорий, является нарушением пищевого поведения. Давайте немного подробнее остановимся на нетипичных признаках РПП, которые сигнализируют, что еда перестала быть просто едой. Цифра на весах при утреннем взвешивании напрямую влияет на настроение в течение дня. Сложилось четкое убеждение, что нужно быть худым, иначе невозможно сохранить отношения, заслужить любовь или добиться успеха. Неосознанные попытки сравнивать себя со всеми, кто стройнее, худее, успешнее и эффектнее, будь то модели, актеры или знакомые. При нахождении рядом с худыми, спортивными, стройными людьми складывается ощущение, будто вы человек второго сорта, так как они, очевидно, лучше и успешнее вас. Каждый пищевой срыв тянет за собой мысли о слабости, о отсутствии силы воли и напоминает обо всех прошлых неудачах и провалах. Постоянно одолевают мысли о еде. Перед походом в ресторан вы стараетесь заранее изучить меню, чтобы распланировать, что будете есть. Мысли о еде доставляют физическое удовольствие, вы ощущаете упоительное чувство успокоения в эти моменты. Вы постоянно считаете калории и ругаете себя за то, что превышаете норму. После еды растет уровень тревоги, появляются чувства стыда и вины. Вы используете запрещенные приемы для мгновенного похудения, задумываетесь над тем, чтобы начать вызывать рвоту после обильного приема пищи. РПП наиболее явно показывает нам, как застрявшая в уме человека мысль становится новым циклом его мышления. Девочке-подростку говорят, что она сильно поправилась за каникулы. И эта фраза сломает все ее внутренние опорные конструкции за одну секунду. Она будет всю жизнь помнить об этом поражении, провале, ранении. Назовите как угодно, но это настоящая травма, которая поселится внутри ее бессознательного. И начнется бой. За килограммы, за талию, за чужое мнение, однажды способное одобрить внешний вид девочки. Посмотрите, что происходит. Внешнее становится приоритетом. И ведь действительно, большинство окружающих нас людей безразлично то, что мы чувствуем внутри себя. Куда важнее внешний вид. РПП — это не просто дефект потребления еды и болезненное похудение. Нет. Это последствия психоэмоционального, а также сексуального и физического насилия, перенесенного ранее. Это травма стыдом. Это изъязвляющее чувство неполноценности и несоответствия шаблонам, возведенным другими людьми. Поэтому я называю РПП мостиком между повреждением и психосоматикой. Подобным мостиком является также и вегетативная нервная система, соединяющая невидимые мысли и эмоции с вполне конкретными физическими проявлениями. Дрожь от страха, боль в животе перед важным выступлением, слезы в ответ на грустную сцену и так далее. Все эмоциональные переживания, за которыми следует телесный отклик, это психосоматическое явление. Расстройства пищевого поведения показывают нам, как эмоциональное страдание в конце концов станет болью самого тела. Ведь оно будет худеть, терять микроэлементы. Его будут заставлять тошнить, угнетая рвотный рефлекс, все больше и больше выжигая слизистую пищевода кислым желудочным соком. Его будут мучить слабительными, нарушая баланс микрофлоры и функции кишечника. А самое главное, что все это время изо дня в день его будут ненавидеть. Черная изъедающая ненависть обращена к телу, к самому себе и к той истории, которая сделала тебя сломанным. Не таким, как ты ожидаешь. Или не таким, как ожидают другие. А если мы заглянем чуть глубже, то увидим, что человек с РПП в процессе жизни не приобретает, а теряет внутренние ориентиры, все больше устремляя свое внимание на внешнее. Вес подруги, объем талии у топ-модели, платье с витрины, цвет глаз коллеги и так далее. Кажется, что просто и поверхностно. Но это лишь защитная реакция психики. Воспринимать информацию как можно проще, чтобы не пораниться об осколки, скрытые на глубине. Поэтому разберем чуть подробнее. С этого момента я попрошу вас уделять внимание метафорам и литературным оборотам. Это часть процесса психосоматотерапии. Записывайте то, что находит отклик внутри вас. Наблюдайте. Сопереживайте себе. На первое место в развитии РПП выходит повреждение стыдом. Системные пристыжения, обесценивание, сравнение, любые формы подавления и манипуляции над ребенком. С раннего детства маленький человек знает, что он не такой. Не такой, какого можно любить. Не такой, какого можно уважать. Быть не таким — это пожизненно исполнять родительский приговор, пытаясь поместиться все в тот же шаблон чужого представления о себе. Дети, раненные стыдом, теряют внутреннюю опору, не в силах разглядеть собственную ценность, сложность и целостность. Им проще поверить во внешний идеал, чем попытаться разгадать самого себя. Повреждение стыдом является одним из самых сложных в психологии и психосоматике, так как буквально поселяет чудовище, выжирающее изнутри, и подменяет поведение, реакции, эмоции и даже образ мышления. Под давлением родительского шаблона ребенок вырастает кем угодно, только не собой. И именно этот конфликт лежит внутри последующего неосознанного повреждения своего тела. На втором месте находится пищевое насилие, когда ребенка заставляют есть вопреки его физиологическим потребностям. В ход идут установки и убеждения, лежащие в основе исторической памяти семьи. «Не оставляй силу в тарелке», «Хлеб всему голова» и так далее. Как правило, это происходит с детьми-малоежками или в семьях, где в целом нарушена культура пищевого поведения. Но важно понимать и называть вещи своими именами. Если ребенка заставляют сидеть над тарелкой по несколько часов, наказывая и угрожая ему, это не что иное, как пищевое насилие. Рефлекторный защитный механизм выстроит в бессознательных стереотипах ребенка устойчивое убеждение о том, что еда – это опасно. И всю последующую жизнь он будет выстраивать оборонительные конструкции вокруг этого убеждения. Изменятся вкусы, будет меняться периодика голодания-переедания, подход к попыткам изменить тело, но сам внутриличностный конфликт останется неизменным, направленным против самого себя. На третьем месте располагаются дефициты. Причем нам с вами кажется наиболее очевидным представить, что это дефицит еды, шоколада, вкусных сладостей или просто качественной еды, но нет. Куда важнее психоэмоциональные дефициты, в которых порой ребенку приходится выживать. Если с отсутствием шоколада или газировки он эффективно справляется по мере взросления в кругу поддерживающих близких, контакт с которыми наполнен теплом, любовью, ценностями и смыслами, то, будучи наедине с самим собой, в звенящей ледяной отверженности холодного родителя, не получится вырасти, не изменившись. Именно дефицит любви предопределяет состояние нехватки внутренней целостности в будущем, и еда может стать самым простым способом замазать трещины внутри себя. Кроме того, дефицит маминой любви, ее отрешенность и преднамеренная отстраненность от ребенка могут играть ключевую роль в развитии нервной анорексии в подростковом периоде. На четвертом месте находятся все формы психических травм, перенесенных в процессе жизни. Все то, что жестко разделило жизнь на до и после, а также могло заставить ребенка застрять во время. Чаще всего это касается периода детства, однако может стать отправным моментом и после перенесенного сверхсильного стресса во взрослом возрасте. Еда обретает новые ценности и смыслы, становится инструментом наслаждения и кратковременного выключения стресса, а также избавлением от груза страшных, темных воспоминаний. В отличие от предыдущих пунктов, в данном случае чаще всего нарушения пищевого поведения носят защитный характер, и набор веса начинает бесконтрольно и неуправляемо нарастать. Некоторые исследования доказывают связь с нарушенными пищевыми привычками в семье, наличие РПП у матери или отца с последующим формированием проблем с пищевым поведением у ребенка. В целом, то же самое происходит, когда внутри семьи высокий уровень тревожности или существуют неразрешимые конфликты между отцом и матерью, которые выливаются в затяжные скандалы с криками и руганью. Детство, являясь почвой для роста и развития ребенка, включает в себя и совокупность психоэмоциональных факторов, транслируемых обоими родителями. Поэтому, разумеется, традиции и привычки пищевого поведения родителей отражаются на пищевом поведении ребенка. Однако не всегда пословицы, поговорки и личные проблемы родителей играют ключевую роль. Помня о первостепенном значении индивидуальных факторов, мы также рассуждаем о влиянии социальных отношений, то есть контакта человека с родителями, с родственниками, с одноклассниками, учителями и социумом в целом. Да, мы снова касаемся темы внешних насаждаемых стереотипов стройного тела, но также добавляем к нему нечто новое, сложное и неоднородное по силе и форме повреждения – хроническое чувство стыда. И здесь, пожалуй, главную роль будет играть авторитетный для ребенка близкий человек, который однажды вложил в его сознание чувство неполноценности, несоответствия, несовершенства. Помните историю про Наташу, которая, по словам матери, стала такой здоровой? Именно так случайно брошенная фраза может разрушить формирующуюся психику ребенка, подростка, а порой взрослого человека. Вес, форма тела и внешность становятся главными мерилами самооценки и самоидентификации, прочно закрепляясь как во внешних социальных отношениях с миром, так и во внутреннем самоопределении. Постепенно нарастают симптомы РПП. Навязчивые мысли о еде и весе у людей с РПП, постоянные мысли о калориях, диетах и внешнем виде. Это может проявляться в чрезмерной озабоченности своим телом или страхе набрать вес. Искажение образа тела. Человек может видеть себя в зеркале иначе, чем его видят окружающие. Это приводит к низкой самооценке и постоянному недовольству собственным телом. Самонаказание. Систематически и бесконтрольно применяемые непроверенные и опасные методы снижения веса или с целью улучшения фигуры в виде приема противодиабетических или слабительных и мочегонных препаратов, без назначения врача. Провокация рвоты, изнуряющие интенсивные тренировки, голодание, ограничения в приемах пищи. Перфекционизм. Многие люди с РПП стремятся к недостижимым стандартам во всех сферах жизни, что усиливает стресс и тревожность. Эмоциональная нестабильность. Часто наблюдаются резкие перепады настроения, депрессия или повышенная тревожность. Эти состояния могут усиливаться при попытках контроля над едой. Социальная изоляция. Страх осуждения или непонимание со стороны окружающих может привести к избеганию социальных ситуаций, особенно тех, где предполагается прием пищи. Изменения в весе. Быстрая потеря или набор веса без очевидных причин могут быть физическими проявлениями РПП. Нарушение пищеварительной системы. Постоянное переедание или ограничение в пище могут привести к проблемам с желудком, кишечником или другими органами пищеварительной системы. Усталость и слабость. Недостаток необходимых питательных веществ влияет на уровень энергии, вызывая постоянную усталость. Гормональные изменения. У женщин это может проявляться в нарушении менструального цикла. У мужчин – снижением уровня тестостерона. Снижение иммунитета. Из-за недостатка питательных веществ организм становится более уязвимым к инфекциям и заболеваниям. Кажущееся на первый взгляд изобилие симптомов и состояний наводит нас с вами на мысль, что подобные нарушения невозможно пропустить, Ведь когда ребенок или подросток начнет себя так вести, на это тут же обратит внимание родитель. Проблема в том, что РПП формируется как раз в тот период, когда происходит финальная стадия психоэмоционального созревания детской личности с последующей сепарацией от мамы и папы. Этот сложный период сопровождается скрытностью, закрытостью, нередко конфликтами и скандалами, и родитель, порой сам того не понимая, отключается от ребенка, не в силах и дальше расшифровывать сигналы его поведения. Немаловажную роль играет отрешенность и выключенность родителя от внутреннего мира ребенка, его нежелание познавать и общаться с ним. Также особняком стоят родители будущих спортсменов, танцоров или участников конкурсов красоты, где нарушение пищевого поведения становится насаждаемой с детства нормой, а вес, физические достижения и форма тела ставятся во главу самоидентификации маленького человека. К сожалению, на практике человек, выросший в условиях РПП, рано или поздно сам принимает решение начинать работать со своим состоянием. И это решение – его ответственность для успешного разрешения нанесенной ему ранее психотравмы. Внутренний надлом заставляет худеть, ненавидеть себя и худеть любой ценой. Именно так формируется привычка длительного застойного похудения с 6-8 класса до момента зрелости, от которой страдает огромное количество современных женщин, или привычка принимать слабительный препарат после застолья, или болезненное отношение к сахару, хлебобулочным изделиям и прочему. Примеров бытовых искажений пищевого поведения действительно много. Но стоит отдельно вынести разбор анорексии и булимии как двух ведущих расстройств, способных привести к жизнеугрожающим осложнениям. К нервной анорексии относятся следующие особенности. Пациенты отказываются поддерживать вес, необходимый для нормального здоровья и функционирования. Пациенты не признают, что голодают и неправильно питаются, гордятся контролем веса и чаще довольны своим телом. Пациенты проявляют незначительное антисоциальное поведение. Аменорея длится не менее 3 месяцев. Пациенты проявляют недоверие к окружающим, особенно к медицинским работникам. Пациенты склонны к навязчивому поведению. Пациенты в целом обладают большим самоконтролем, но при сильных эмоциях могут терять контроль. Пациенты менее сексуально активны и реже испытывают сексуальные переживания. Женщины реже принимают традиционные женские роли. Расстройство чаще начинается в возрасте 14-19 лет. Пациенты до начала расстройства обычно имеют нормальный вес. Родственники ближнего круга реже склонны к полноте. Пациенты чаще имеют хорошие отношения с родителями до начала расстройства. Пациенты чаще отрицают наличие конфликтов с родителями. Для нервной булимии характерно. Вес может быть низким, нормальным или избыточным. Пациенты испытывают сильный голод, склонны к перееданию и вызывают рвоту, чаще недовольны своим телом. Пациенты более склонны к антисоциальным поступкам и злоупотреблению алкоголем. Менструальные циклы нерегулярны, аменорея возникает редко, если вес остается низким. Пациенты более открыты и доверчивы к людям, желающим помочь. Пациенты склонны к преувеличению и драматизации. Пациенты более импульсивны и эмоционально нестабильны. Пациенты чаще проявляют сексуальную активность и переживания. Женщины чаще принимают традиционные женские роли. Расстройство чаще проявляется в возрасте 15-21 года. Перед началом расстройства у пациентов вес часто выше нормы. Родственники ближнего круга чаще имеют склонность к полноте. Пациенты более склонны к конфликтам с родителями перед началом расстройства. Пациенты чаще признают наличие конфликтов с родителями. Выход из состояния анорексии и булимии происходит всегда комплексно, под надзором лечащего врача и психотерапевта. Это сложный и многогранный процесс, когда человек буквально учится собирать свои осколки. Ведь на третьем этапе, этапе самопознания и ауторегуляции, окажется, что однажды давным-давно его разломали на части. Мамина нелюбовь, ее едва заметные отталкивающие холодные объятия, ощущение отсутствия своего места и, главное, дикий животный голод по материнскому теплу будут болеть внутри. Так же, как и оценивающий холодный голос отца, его критика и унижение, злые шутки одноклассников, насмешки учителей и будущих партнеров – все это будет болеть внутри. Ядовитый стыд, осуждающее чувство вины, встроенное внутрь самого себя – это центральный конфликт анорексии и булимии, проявляющийся по-разному. Кто-то полностью запрещает любовь, кто-то пытается ее получать, но после отвергает, отторгает, наказывая себя за само желание быть любимым. И осознание того, что произошло, что на самом деле случилось, является первым шагом к выходу из этой ловушки – прекратить себя наказывать. Прекратить ожидать одобрения любви тех, кто никогда не полюбит и не оценит, просто потому что не способен на это. Но вы способны собрать себя заново. Считайте, что это ваша суперспособность, как у настоящего супергероя. Ведь здесь и сейчас вы учитесь слушать и слышать голос себя маленького, который однажды был сильно ранен. А теперь начнем наш путь по тому самому мостику, постепенно отдаляясь от тела, которому была посвящена первая глава, к внутреннему состоянию. Ведь дальше нам предстоит не только снять пластыри со старых незаживающих ран, но и научиться исцелять себя изнутри. Под словом «исцеление» я понимаю процесс восстановления собственной целостности, который буквально звучит как «я делаю себя целым». В работе с учениками мне нравится использовать образ луковицы. Сейчас мы с вами закончили снимать ее шелуху. Бережно освободили от грязи и ложных наслоений. А теперь, без ножа и вилки, мягкими, теплыми пальцами будем слой за слоем добираться до сердцевины, скрывающей внутри себя истинные причины того, почему тело решило стать больше, или почему однажды вам пришлось перестать себя любить. Да, и это порой необходимо сделать, чтобы выжить. Прежде чем перейти ко второй главе, я приглашаю вас в живую историю. Если во время прослушивания вы почувствуете дискомфорт, просто переходите к следующей главе. Папа бил маму. Бил часто, страшно и жестоко. Нас никогда не трогал, но заставлял смотреть. Нельзя было подойти к ней, нельзя было звать на помощь, нельзя было закрыть глаза. Он бил ее по лицу, по спине, по животу. Я помню каждый раз, когда это повторялось снова и снова. Мы с братьями просто стояли и не двигались, оцепеневшие от ужаса и отчаяния. В эти моменты казалось, что внутри все умирает. Вместе с мамой. Мы очень сильно любили ее. Мы так умоляли ее уйти, убежать, оставить нас и просто спастись. Но она каждый раз на утро готовила нам целый стол вкусной еды и просто сидела вместе с нами. Но однажды папа зашел слишком далеко. Он зажал ее дверью и страшными ударами ломал ее, такую маленькую и хрупкую. Чуть ли не пополам. Мы стояли, как статуи. Я могла только выть, тихонько, как волчонок. В этот раз на утро не было блинчиков. Папа раскрошил маме таз, порвал кишечник, и она умерла в больнице. Я не помню, как жила дальше. Но еда — это единственное, что позволяет мне чувствовать ее прикосновение. Лишний вес — это не профицит калорий. Слишком грубо и примитивно рассматривать такой сложный процесс просто как лень и слабохарактерность. Я не призываю всех, кто обвиняет кого-то в лишнем весе, очнуться. Но прошу вас перестать обвинять самого себя. Не говорите себе грубых слов. Не унижайте, не пристыжайте, не оценивайте себя. С вами всегда все было, есть и будет в порядке. А теперь переходим к психосоматике.